Сон – очень искреннее состояние. Во сне обычно человек ведет себя так же, как и днем. Но искренность эта еще более полная, так как к внешнему обычному поведению добавляется еще поведение скрытое, которое допускается в мыслях, мечтах и чувствованиях человека, тщательно скрываемых им в дневной жизни от окружающих. Человек как бы открывается весь и становится таким, каков он есть на самом деле, без прикрас. Это состояние очень похоже на пребывание умершего в мире надземном, когда все тайное становится явным и доступным лицезрению окружающих. Отсутствие тайны может смутить самого стойкого духа и лишить его равновесия. Поэтому хорошо еще на земле научиться вести себя так, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Антиподом этого служит поведение лицемера, ханжи, фарисея, обманщика и всех тех, кто за улыбкой внешнего оскала черепа скрывает свои истинные чувства и лик свой. Соответствие внешнего и внутреннего выражения нужно еще и потому, что внешний человек всегда стремится казаться лучше, чем он есть, ибо не хочет выявлять вовне свое внутреннее безобразие, и при этом соответствии ему придется внутренне подтянуться. Вот почему поведение в астрале при отсутствии такого соответствия бывает позорным, распущенным и совершенно недопустимым. Знаете, как допущенная днем мысль осуществляется вдруг, во сне, даже против желания? Суровый контроль над мыслью нужен не только для плотного мира, но главным образом для приготовления к надземному пребыванию.